Михаил с подозрением посмотрел на него, но лицо детектива уже не выражало никаких эмоций, кроме готовности признать свою неправоту. Вице-президент успокоился. «Тем не менее, я вынужден признать, что вы в чем-то правы», — сказал он сухо, но уже без раздражения. «Когда первоначально нам сообщили, что Розенфельд покончил с собой, что ж, мы были, естественно, расстроены. Но уже через несколько часов адвокат покойного сообщил, что версия самоубийства не выдерживает никакой критики, и полиция склонна считать происшедшее преднамеренным убийством». «Понятно», — сказал детектив. «Теперь вам предстоит выплатить кругленькую сумму. Кстати, кому именно? И кроме того, чем же я могу вам помочь? Полиция ведет следствие». «Рикки, объясни». Вице-президент устало кивнул красавице в супермини. Рикки послушно поднялась из своего кресла. «Следствие может пойти не туда», — сказала она. «У нас есть своя версия». «Вот как?» «И что же это за версия?» — спросил Розовский, с удовольствием разглядывая ножки референта. «Деньги по страховке должны быть выплачены некой Галине Соколовой», — ответил Рикки, «бывшей жене Ари Розенфельда, с которой он развелся 6 лет назад до отъезда в Израиль и которая проживает ныне в Москве. Мы считаем, что она могла быть заинтересована в убийстве». «Это мы», — умилило детектива. «Если судить по внешности, у очаровательного секретаря вряд ли могло быть мнение, отличное от мнения шефа». Розовский обаятельно улыбнулся. «Где вы покупаете свои наряды?» — спросил он. «Бьюсь об заклад, что в Crazy Line. Я угадал?» «Угадали», — растерянно ответила Рикки. Она беспомощно оглянулась на своего шефа, мгновенно потеряв нить разговора. «Вы правы. Она могла быть заинтересована в убийстве», — сказал Розовский, обращаясь к Михаэле. «Но только в том случае, если она знала об условиях страховки». «Не возражайте, если я закурю». Михаэль поморщился, но сказал: «Курите». «Спасибо». Натаниэль Розовский вытащил пачку сигарет, щелкнул зажигалкой. «И, кроме того, заинтересованный в убийстве и совершить убийство, согласитесь, это далеко не одно и то же». Он затянулся, выпустил дым в потолок. «Люди вообще более агрессивны в мыслях и настроениях, чем в действиях, и слава богу. Мы не говорим «совершила убийство», — возразил Нахшон Михаэле, и с неодобрением, наблюдая, как дымное облако медленно рассеивается в воздухе, мы говорим «организовала убийство». Это ведь не совсем одно и то же. Есть нюанс». «Есть, согласен», — сказал Натаниэль. «Но пока что мы просто ведем спор с философским оттенком. Какими данными вы располагаете?» — спросил он. «Для начала, есть у вас доказательства того, что это, как ее, Галина Соколова?» — подсказала Рикки. «Да-да», — Розовский одарил красавицу благодарной улыбкой, — «что она была знакома с условиями страховки». «Разумеется, нет», — недовольно ответил Нахшон Михаэле. «Если бы они у нас были, мы представили бы их полиции в подтверждение нашей версии. Это звучало как «нужен бы нам был такой нахал, как ты». «Но вы ознакомили полицию с вашими предположениями?» — спросил Розовский. «Конечно», — обиженно сказала Рикки, — «но они попросту отмахнулись от них». «Естественно», — подумал Розовский, «особенно если с ними вы говорили в таком же тоне. Это очень даже тянуло бы на давление». Вслух он спросил: «И вы хотите, чтобы доказательство вашей версии представил я?» «Да». Натаниэль немного подумал. Все трое настороженно следили за ним. В кабинете воцарилась полная тишина. «Ну, не знаю». Розовский погасил сигарету. «Честно говоря, я не очень понимаю, какой в этом смысл». «Что значит «какой в этом смысл»?» Нахшон Михаэли всплеснул руками. «Вас что, не интересует торжество справедливости?» «Ну что вы!» — совершенно серьезно ответил Розовский. «Меня очень даже интересует торжество справедливости. Я 20 лет занимаюсь восстановлением справедливости, правда, не всегда успешно. Я только не могу понять, каким образом восстановленная справедливость спасет бюджет вашей компании от потери 2 миллионов шекелей, даже 2 миллионов 50 тысяч, считая расходы по восстановлению этой самой справедливости». «Что вы имеете в виду?» — спросил вице-президент компании. «Допустим, окажется, что эта Соколова организовала убийство собственного мужа». «Бывшего мужа», — вставил Михаэли. «Бывшего мужа», — повторил Розовский. «Представим, пока чисто теоретически, что я поднесу вам на роскошном блюде все доказательства виновности Соколовой. И что же? Что же дальше? Убийство от этого не становится чем-то иным? В страховом полисе говорится именно об убийстве. И значит, вам все равно придется платить, так сказать, соблюдая букву контракта. Или в полисе сказано «за исключением убийства, совершенного родными и близкими покойного». Амос коротко рассмеялся. «Мы надеемся, что суд прислушается к нашим аргументам», — сухо сказал вице-президент. «В конце концов, просто безнравственно платить убийце за убийство. В крайнем случае обратимся в Верховный суд. Словом, это уже работа для адвокатов, а хорошие адвокаты у нас есть. Главное — получить доказательства ее причастности». «У нее тоже могут быть приличные адвокаты», — возразил Розовский. «Они запросто докажут, что их клиентки не было в Израиле в момент совершения преступления, и, следовательно, она никого не убивала. Я же говорю, организовала убийство, заказала», — загробным голосом сказал Михаэли. «Да, как пиццу в ресторане». Розовский немного подумал. «Согласен», — он вздохнул. «Насчет нравственности вы, наверное, правы. Но у меня нет никакого желания лететь в Москву, чтобы общаться с вдовой, даже при таком гонораре». «В этом нет необходимости», — сказал Нахшон Михаэли. «По условию, страховка может быть выплачена только в случае, если Соколова приедет в Израиль. Адвокат Розенфельда уже сообщил ей об этом. Думаю, она объявится в Тель-Авиве на днях, максимум через неделю». Это уже становилось интересным, но Натаниэль покачал головой и перевел взгляд на Громилу. «Вы возглавляете детективную службу компании», — сказал он. «Почему бы вам самим не заняться этим делом?» «У нас нет опыта работы с русскими», — ответил тот. «Вы в этом профессионал». «Разумеется, мы навели о вас справки», — подтвердил Нахшон Михаэли. «И что же?» Михаэли пожал плечами. «Рики, можешь зачитать», — сказал он. Референт раскрыла папку. Натаниэль Розовский родился в 1948 году в Минске. Репатриировался в Израиль в марте 1972 года в возрасте... «Это я знаю, можно пропустить», — любезно улыбнулся Розовский. «Вес, рост и семейное положение тоже». После службы в армии обороны Израиля поступил в полицию, где проработал до 1991 года, последние 8 лет инспектором в отделе по расследованию убийств, продолжила Рики монотонным голосом. В 1991 году уволился из полиции, имея разрешение на самостоятельное проведение следственных действий, и открыл частное сыскное агентство «Натаниэль», специализирующееся главным образом на расследовании различных дел, так или иначе связанных с новыми репатриантами из бывшего Советского Союза. «Это вы классно придумали, хорошая идея», — заметил Амос. «На этом рынке услуг вы оказались первым, практически без конкурентов. Можно позавидовать». «Ну, — скромно ответил Розовский, — особой моей заслуги в этом нет». Чтобы открыть частное детективное агентство, нужно поработать в полиции и после увольнения получить разрешение на ведение самостоятельных расследований. А среди офицеров полиции мое время выходцев из Союза было не так уж много, как и сейчас, впрочем. «Судя по всему, вы работаете вполне прилично», — сообщил Нахшон Михаэли недовольным тоном. Видимо, ему не хотелось делать комплиментов нахальному сыщику. «Число неудачных расследований, проведенных вашим агентством, в общем-то, оказалось в пределах допустимой статистической ошибки». «Вы мне льстите», — сказал Натаниэль. «Тем не менее, я бы хотел знать, что вам нужно. И объясните, кстати, что такое в пределах статистической ошибки». «Нам нужно добросовестно проведенное следствие», — сказал вице-президент Байтлям, игнорируя последний вопрос, «и чтобы проводил его человек, не имеющий на глазах полицейских шор». «В самую точку», — Натаниэль рассмеялся. «Перед вами именно такой человек, смотрящий на мир широко раскрытыми глазами. Но, если серьезно, мне кажется, вы готовы надеть на этого человека другие шоры». «Что вы имеете в виду?» — Нахшон Михаэли воинственно выставил вперед острый подбородок. «Мне кажется, вам нужно не расследование, а подбор доказательств для вашей версии. Может быть, я ошибаюсь?» Разовский выжидательно уставился на Михаэли. «Вы ошибаетесь», — проворчал тот. «Прежде всего, нас интересует объективное расследование». «Да это Бог!» — Разовский почесал затылок, улыбнулся. «Ладно. Я попробую. Чем вы можете мне помочь? Какой информацией располагаете?» «Амос», — сказал вице-президент Громили, — «дай господину Разовски все, что у тебя есть. А вот это», — он протянул Натаниэлю конверт, — «это чек на 10 000, аванс. Остальное получите по окончании следствия». Натаниэль внимательно рассмотрел конверт с фирменной эмблемой страховой компании «Байтлям», стилизованной башней, над которой всходило солнце. Вынул из конверта чек, нерешительно покрутил его в пальцах. «Что-то не так?» — насторожился Нахшон Михаэли. «А если результаты, полученные мной, совпадут с выводами полиции?» — спросил Разовский. «Получится пустая трата денег?» «Не совпадут», — уверенно ответил Нахшон Михаэли. «Думаю, что не совпадут». И, пристально глядя в глаза детективу, добавил: «Не должны совпасть. Понимаете, Натаниэль?» Стоя на автобусной остановке рядом с центральным офисом Байтля, Натаниэль никак не мог решить, ехать ли ему в контору или отправляться домой. В конце концов, после субботне-воскресных дел он вполне мог себе позволить немного отдохнуть. К тому же, Разовский покосился на папку, полученную от Амоса, к тому же в конторе ему просто не дадут заняться документами. С другой стороны, Офра могла отыскать какой-то след Ари Розенфельда в старых делах агентства, а Алекс мог уже подготовить начальную информацию о компании «Интер». Натаниэль вздохнул и пробормотал: «Самая большая проблема — проблема выбора. Правильно ли он сделал, взявшись за это расследование? Деньги деньгами, но как ни крути, возможности частного детектива куда как ограничены по сравнению с возможностями полиции, особенно в Израиле». Натаниэль с завистью подумал о лихих американских сыщиках, позволявших себе все, что угодно, и неизменно оставлявших недотеп полицейских с носом, и тут же сам фыркнул. Похоже, он уже попался на собственную удочку. Нет в мире сыщиков, способных заменить полицию, это только в книгах. Так что же у них есть на этого банкира? Ладно, попробуем разобраться, хотя... Это, конечно, не слежка за кобелем мужем или за вороватыми рабочими на фабрике. Натаниэль вздохнул. «Шалом, Натан!» Разовский обернулся и не сразу узнал во владельце, притормозившего рядом с остановкой роскошного темно-вишневого «Вольво», своего бывшего соседа Владимира Баренбойма. «А, это ты! Как дела, Бесседер?» Баренбойм говорил по-русски, пересыпая речь ивритскими словами. За несколько лет жизни в стране в его голосе уже появилась характерная напевность, рано или поздно появлявшаяся у всех русских. «Что твое агентство?» «Порядок, порядок. Что у тебя?» «А, — Баренбойм махнул рукой, — что у меня? Крутимся, крутимся. Классная машина», — Разовский кивнул на Вольво. «Да ничего». Владимир Баренбойм был первым клиентом Натаниэля. Вернее, было бы сказать, нулевым, потому что решение об открытии частного детективного агентства возникло у Разовски не до, а после знакомства с Баренбоймом. Дело было так. Приехав в Израиль, Владимир Баренбойм с женой сняли квартиру в одном доме с Разовски, даже на одной лестничной площадке. Первое время они только раскланивались по утрам и вечерам при встречах. Но однажды, вернувшись со службы, Разовский обнаружил Баренбойма возле своей двери в нетерпении переминавшегося с ноги на ногу и то и дело поглядывающего на часы. Поскольку во всех квартирах туалеты работали одинаково, Разовский, несмотря на переминание соседа с ноги на ногу, сразу же отмел подозрение о естественных причинах визита. «Что случилось?» — спросил он. Баренбойм живо обернулся на его вопрос, и лицо его прояснилось. «Слава Богу!» — сказал он. «А я уж подумал, что вы можете не прийти сегодня домой», — говорил он, естественно, по-русски. «Вполне мог бы не прийти», — согласился Разовский, отпирая дверь. «Дел столько, что впору ночевать на службе. Проходите», — сказал он. «Что у вас случилось?» Видимо, Баренбойм уже несколько раз репетировал свой монолог, поэтому изложил все достаточно связно. Суть дела заключалась в следующем. Как многие новые репатрианты, Баренбойм почему-то считал, что на исторической родине нет никакого смысла заниматься обычной работой, и что здесь просто ждут, не дождутся, когда он развернет во всю ширь свои деловые способности. Разовский никак не мог понять, почему большинство бывших советских людей считало, что на учителя нужно учиться, а вот на бизнесмена нет. Его новый сосед относился именно к этому большинству. Словом, прочитав в рекламном приложении к одной из еженедельных русскоязычных газет о большой партии эфирных масел из СНГ, предлагаемых задешево, дешевле грязи, заметил Баренбойм. Конечно, не той, что с Мертвого моря, а той, что под ногтями. Он решил выступить посредником, тем более, что в той же газете, правда, под другой рубрикой, было объявление о поиске точно такого же сырья. Представить себе, что покупатель и продавец в состоянии сами прочесть оба объявления и договориться между собой без посредников, он, естественно, не мог. Позвонил по одному телефону, заказал всю партию, потом по другому и тут же ее предложил. Приехал по указанному адресу, очень приличный офис, понимаете, Натан? Компьютер, длинноногая секретарша, ни слова по-русски, мягкие кресла, в общем, солидная фирма. И подписал контракт, оговорив себе 15% от суммы сделки. Приличная сумма. Не миллион, конечно, но все же. Баренбойм вскочил со стула, на котором сидел, и нервно забегал по комнате. «Можно я закурю?» — спросил он. «Валяйте». Разовский слушал его историю без особого интереса. Он уже догадывался, чем все закончилось, но ждал, пока Баренбойм расскажет все сам. «А почему, собственно, эфирные масла? Вы разбираетесь в парфюмерии?» «Конечно, нет. Боже мой, какая парфюмерия? Я же инженер-строитель. Ну, покупал жене на 8 марта духи, и я знаю, почему же эфирные масла? Если бы предлагали чугунные болванки, я бы продавал чугунные болванки», — объяснил Баренбойм. «Но предлагали эфирные масла». Он несколько раз затянулся, закашлялся. «Трижды бросал курить», — проворчал он, — «и трижды начинал от этой жизни». «Хорошо, что было дальше?» — нетерпеливо спросил Натаниэль. «Вы извините, Баренбойм, я вам сочувствую, но сегодня вечером моя мама возвращается от родственников. Я хочу приготовить праздничный ужин». «А где живут ваши родственники?» — поинтересовался Баренбойм. «В Бейершеве. А что?» Нет, ничего, говорят, там дешевые квартиры. Говорят. Но климат очень тяжелый, это правда? Кому как? Вы собираетесь рассказывать или нет? Что было дальше? Дальше Баренбойм гулял по Тель-Авиву, разглядывал витрины, приценивался к самым дорогим квартирам в самых престижных районах, к автомобилям и прочему, и ждал, когда же ему наконец сообщат о прибытии заказных масел в Хайфский или Ашдодский порт. Вместо этого через 3 дня ему позвонил поставщик, извинился и сообщил, что партию перехватили, поэтому сделка не состоится. Баренбойм перестал мечтать и позвонил покупателю. «Вот тут-то все и началось», — мрачно сказал он. Услышав, что Баренбойм вынужден отказаться от сделки, покупатель немного помолчал, а потом сказал: «А кто платит мои издержки?» Баренбойм чуть не выронил телефонную трубку. «Какие издержки? Я же не шекеля, зато я и не один». Покупатель объяснил, что в ожидании товара он взял кредит под приличный процент, снял склад на очень жестких условиях и прочее. «Либо ты все оплатишь, — сказал он, — либо...» И повесил трубку. «Что мне теперь делать?» Разовский хотел послать Баренбойма подальше, посоветовав впредь думать получше и не пытаться лезть в неизвестное. Но у соседа был настолько беззащитный взгляд, что Натаниэль, тяжело вздохнув, потянулся к телефону. «У вас сохранились номера телефонов?» — буркнул он. «Конечно, вот». Баренбойм с готовностью протянул ему бумажку. Разовский позвонил сначала по одному номеру, потом по другому. Его предположения подтвердились. Тогда он позвонил к себе в управление. И покупатель, и продавец оказались одним и тем же лицом, неким Марком Копштейном, бывшим жителем Киева. Он уже не первый раз проделывал эту операцию. Давал объявление о наличии дешевого товара и объявление о готовности приобрести его. Потом сообщал в качестве продавца, что, к сожалению, не может поставить товар, и в качестве покупателя брал с простаков, попавшихся на удочку, некую компенсацию за издержки от несостоявшейся сделки. Судя по его цветущему виду, число бывших сограждан, не желающих отказаться от мысли разбогатеть, увеличивалось пропорционально росту алии. «Согласись, я вел себя вполне порядочно», — сказал он полицейскому следователю. «Оба объявления и о продаже, и о покупке я давал на одной и той же странице газеты. Любой маломальски думающий человек обратил бы на это внимание и не стал бы звонить. Но мне попадались одни идиоты. Я даже не думал, что Горбачев выпустит в Израиль такое количество идиотов». «А почему именно эфирные масла?» — поинтересовался присутствовавший на допросе Разовский. «Приятный запах», — мечтательно зажмурившись, сказал Копштейн. «Очень приятный». После чего отправился в суд, а потом в тюрьму. Правда, Баренбойм все-таки кое-чему научился. Но главное, именно после этого случая Разовский окончательно утвердился в намерении открыть частное сыскное агентство. И первых клиентов ему привел все тот же Баренбойм. Вообще реклама, которую ему создал сосед, теперь уже бывший, намного превосходила ту, что иногда появлялась в газетах. А у самого Владимира дела постепенно пошли в гору. Видимо, какие-то задатки бизнесмена у него все-таки имелись. «Ты случайно не домой?» — спросил Баренбойм. «Мне в ту же сторону, могу подвезти». Проблемы выбора больше не существовало. «Домой», — сказал Разовский. Некоторое время ехали молча. Баренбойм включил магнитофон, и стереоколонок, укрепленных в глубине салона, послышалось: «На другом конце стола тот, с которым я была, тот, с которым провела лучшие года, лучшие года». Женский голос с легкой хрипотцой выводил нехитрую мелодию с нехитрыми словами, от которых Натаниэль почему-то немного разомлел. Баренбойм заметил это, улыбнулся. «Нравится?» «Люба Успенская. Слышал? Слышал. Жила в Америке, пела на Брайтоне, сейчас в основном в Москве. А потом мосты сожгла навсегда. У тебя, случайно, нет Битлз?» — неожиданно спросил Розовский. «Почему нет? Есть? Возьми в бардачке, там на любой вкус. Любишь вспоминать молодость? Молодость?» «Нет, просто мне под Битлз почему-то хорошо думается. Есть о чем? Еще бы». Баренбойм поменял кассету, и они снова замолчали. «Послушай, а ты так и не купил себе машину?» — спросил Баренбойм. Они как раз проезжали по улице Хамасгер, сплошь заставленной автосалонами разных фирм. Плотно прижавшись друг к другу, предлагали свой товар «Вольво», «Митсубиси», «Субару», «Ровер», даже «Лада», скромно примостившиеся рядом с именитыми соседями. Видимо, искрящиеся никелем нарядные новенькие автомобили подсказали вопрос. «Не купил». «Почему?» — Натаниэль пожал плечами. «Не люблю железо». «Идиосинкразия, наверное. Могу я иметь какую-нибудь странность? Эркюль Пуаро любит хвастаться, Шерлок Холмс играет на скрипке, Ниро Вульф непрерывно что-нибудь ест. А я терпеть не могу автомобилей». «От скромности ты, пожалуй, тоже не умрешь», — Баренбойм засмеялся. «Я не собирался», — лениво сказал Натаниэль. «Обрати внимание, я сравнивал себя только с литературными героями. Я обратил». «А чего ты не собирался?» «Помирать от скромности. Да я другого тоже не собираюсь». Баренбойм усмехнулся, искоса глянул на невозмутимого Натаниэля. «Ну-ну. Володя, ты был знаком с Розенфельдом?» Баренбойм немного подумал. «С каким? С Ари? Президентом Интера?» Натаниэль кивнул. «Он же застрелился», — сказал Баренбойм. «Так мне говорили». «Ты как моя бабушка. Ее спрашивали, сколько у вас было детей. Она начинала считать. Циля, Роза, Миша, трое. Ей говорят, как же трое? А Мулик? Какой Мулик? Который умер в 20-м. Так он же умер». Розовский усмехнулся. «Так и ты. Я спрашиваю, ты был знаком с Розенфельдом? А ты отвечаешь, так он же застрелился». Баренбойм рассмеялся. «Был знаком», — сказал он. «Не очень хорошо, но был». «Чтоб ты знал», — нехотя сказал Розовский, — «он не стрелялся. Его застрелили. Ты что, газет не читаешь?» Баренбойм покачал головой. «Наши газеты», — сказал он, — «пусть наши газеты читает кто-нибудь другой. Ветераны Второй мировой войны, дай им Бог здоровья. Им уже нечего терять. Нет, не читал. По радио слышал, надо же, убили. Ай-яй-яй. А как круто стоял». Он покачал головой. «Надо же! Это точно?» «Точно, точно!» — проворчал Розовский. «Точнее не бывает». «Да. Дела, что ты скажешь? Надо человеку после этого иметь много денег». Вопрос не требовал ответа. «А что ты?» — осторожно спросил Баренбойм. «Занимаешься этим делом, да?» Розовский ответил не сразу. «Я еще сам не знаю, занимаюсь или нет. Между прочим, один мой знакомый полчаса назад утверждал, что это все разборки русской мафии». «Ой, они везде русскую мафию сейчас видят. Какая там мафия? Ты бы у Шмулика Бройдера поинтересовался, как мафия такие дела делает».